а в их городе это кое-что значит. И Нэнси уже с удовольствием осваивает эту роль. Позже, в баре отеля, его владелец Джордж и Джим, все трое красивые и ухоженные, завели разговор о завершившемся сезоне регби. Странно, думала Эйлиш, что Джордж и Джим не привозили в Кортаун сестер своих друзей. Она знала, все в городе удивились, когда он стал ухаживать за Нэнси, чьи братья в жизни своей в регби не играли, и объясняли эту новость тем, что она красивая и манера у нее хорошая. 2 года назад, вспомнила Эйлиш, Джим Фаррелл открыто нагрубил ей. И она тогда думала, что причина тут в ее семье, которая ничем в городе не владела. А теперь, вернувшись из Америки, она словно привезла с собой нечто близкое к романтическому ореолу, который все для нее изменил. И вот сидит здесь рядом с Нэнси, наблюдая за беседующими мужчинами. Эйлиш не ожидала увидеть в танцевальном зале столько жителей Энискорти. Многие из танцевавших знали, по-видимому, о скорой свадьбе Нэнси и Джорджа и поздравляли их, пока они пересекали зал. Джиму, заметила Эйлиш, свойственна манера просто кивать людям, давая понять, что он их узнает. В манере этой не было ни дружелюбия, но не было и приглашения подойти к нему. Он казался Эйлиш более жестким, чем постоянно улыбавшийся Джордж. Интересно, объясняется ли это тем, что Джим управляет пабом и потому знаком со множеством людей, но старается держаться обиняком? Весь вечер она танцевала с Джимом, если не считать тех редких случаев, когда он и Джордж ненадолго менялись партнершами. Эйлиш знала, что за ней наблюдают, обмениваясь комментариями, люди из ее города. В особенности, пока музыка игралась быстрая и позволяла понять, какие она и Джим хорошие танцоры, да, собственно, и позже, когда в зале приглушили свет, музыка пошла медленная, и они танцевали, обнявшись. Танцы закончились. Они вышли из зала, ночь еще оставалась теплой. Эйлиш с Джимом позволили Джорджу и Нэнси уйти вперед, сказав, что скоро их нагонят. Весь день Джим вел себя безупречно. Не давал ей скучать, но и не раздражал ее. Не навязывался чрезмерно, был предельно тактичен, временами забавен, вежлив, не досаждал болтовней. Да и в танцевальном зале, где одни были пьяны, другие слишком стары или выглядели так, точно приехали туда на тракторах, Джим выделялся из общей толпы. Красивый, элегантный, ловкий. Пока тянулся вечер, Эйлиш проникалась все большей гордостью за своего спутника. Они нашли место между пансионом и новым бунгало и принялись целоваться. Джим не спешил. Время от времени он приподнимал лицо Эйлиш, чтобы взглянуть в полутьме ей в глаза, а после снова целовал ее. Страстно. Она чувствовала, как язык Джима вторгается в ее рот, и отвечала ему. Поначалу легко, но затем с чем-то близким к настоящему возбуждению. В машине, которая везла их в Энискорти, они сидели бок о бок на заднем сидении, пытаясь скрыть, чем занимались совсем недавно, однако в конце концов сдались, немало насмешив этим Нэнси и Джорджа. Получив в понедельник утром записку с просьбой зайти в Дэвис, Эйлиш решила, что ей хотят заплатить деньги. А придя туда, снова увидела ожидавшую ее Марию Геттинг. «Мистер Браун хочет поговорить с вами», — сказала Мария. «Я пойду посмотрю, свободен ли он». Мистер Браун был начальником Роуз, одним из владельцев завода. Эйлиш знала, что родом он из Шотландии, и часто видела его за рулем очень большого, сверкающего автомобиля. От нее не укрылось, с каким благоговением Мария произносит его имя. Вскоре Мария вернулась и сказала, что он готов принять Эйлиш немедленно. И провела ее по длинному коридору, который упирался в дверь кабинета мистера Брауна. Он сидел в высоком кожаном кресле за длинным столом. «Мисс Лейси», — произнес он, встав и перегнувшись через стол, чтобы пожать Эйлиш руку. «Я написал вашей матери после смерти бедной Роуз. Мы были ужасно огорчены, и я все думал, не зайти ли мне к ней. А недавно мне сообщили, что вы вернулись из Америки. По словам Марии, вы получили там диплом по бухгалтерскому делу, то есть по его американской системе, не так ли?» Эйлиш ответила, что, на ее взгляд, американская и британская системы мало чем отличаются. «Я так и полагал», — сказал мистер Браун. «Как бы там ни было, Марии очень понравилась работа, которую вы проделали на прошлой неделе с зарплатами. Впрочем, удивляться тут, разумеется, нечему, вы же сестра Роуз, а Роуз была олицетворением эффективности. Нам очень ее не хватает». «Она была для меня замечательным примером», — ответила Эйлиш. «Пока у нас не закончится горячая пора», — продолжал мистер Браун, «нам будет некогда думать о том, как организовать работу нашего офиса. Ясно, однако, что мы нуждаемся и в бухгалтере, и в ком-то знакомом с системой долгосрочного начисления заработной платы. Пока же могу сказать, что мы будем рады, если вы сможете и дальше заниматься зарплатами, как наша приходящая сотрудница». «Я скоро вернусь в Соединенные Штаты», — ответила Эйлиш. «Ну да, разумеется», — сказал мистер Браун. «Однако мы с вами еще поговорим перед тем, как вы примете окончательное решение». Эйлиш едва не сказала, что оно уже принято, но поскольку из тона мистера Брауна следовало, что необходимости в дальнейшем обсуждении этой темы он не видит, решила, что и ответа ее мистер Браун не ждет. И потому просто встала. Он встал тоже и проводил ее до двери, и попросил передать привет матери, и сдал Эйлиш на руки Марии Геттинг, которая вручила ей конверт с деньгами. В тот вечер Эйлиш отправилась, как и обещала, к Нэнси, чтобы просмотреть список приглашенных на свадебный завтрак гостей и определить вместе с ней, как рассадить их за столом. И с некоторым недоумением рассказала подруге о своем разговоре с мистером Брауном. «Два года назад, — сказала она, — он бы меня и увидеть не пожелал. Я знаю, Роуз спрашивала его, существует ли возможность дать мне работу. И он ответил нет. Просто нет. И все. Ну, с тех пор многое переменилось. А Джим Фаррелл, похоже, считал два года назад в Атониуме, что ему следует игнорировать меня, хоть Джордж практически и попросил его потанцевать со мной». «Ты изменилась», — ответила Нэнси. «Выглядишь иначе. Стала совсем другой. Не для тех, кто тебя знает, но для жителей города, которые могут судить о тебе только по внешности». «В чем же я изменилась?» «Ты повзрослела, посерьезнела, одежда на тебе американская, и впечатление ты производишь совершенно другое. Джим прохода нам не дает просьбами подыскать повод, чтобы пойти куда-нибудь вместе с тобой». Позже, когда Эйлиш с матерью пили перед сном чай, мать напомнила, что знала Фарреллов, хотя уже много лет как не была в их квартире над пабом. «Снаружи это незаметно», — сказала она, «однако квартира у них одна из лучших в городе. Две ее комнаты даже соединены двустворчатыми дверями, и, помню, в те времена было много разговоров о том, какие у них хоромы. Я слышала, отец и мать Джима перебираются в Гленбриен, откуда родом ее родители, в дом, оставленный ей теткой. Отец его большой лошадник, поклонник скачек и собирается разводить там лошадей, так мне говорили. А квартира перейдет к Джиму». «Ему будет не хватать их», — сказала Эйлиш. «Они ведь работают в пабе, когда он куда-нибудь уезжает». «Ну, я думаю, все произойдет постепенно, без большой спешки», — ответила мать. Поднявшись к себе, Эйлиш обнаружила на кровати два письма от Тони и только тут почти с испугом вспомнила, что так и не написала ему. Закрыв дверь, она постояла посреди комнаты, глядя на надписанные рукой Тони конверты и думая о том, каким странно далеким кажется ей теперь все, что с ним связано. И не только это. Все, из чего состоял для нее Бруклин, казалось ей почти неосязаемым, утратившим какую-либо ценность. Ее комната в доме миссис Кео, например, экзамены, трамвай, которым она ездила из Бруклинского колледжа домой, танцы, квартира, где жил с родителями и тремя братьями Тони, торговый зал Барточес. Она перебирала все, словно пытаясь восстановить то, что еще несколько недель назад представлялось ей таким прочным, полным подробностей. Эйлиш переложила письма на комод, велев себе написать Тони завтра вечером после возвращения из Дублина. Она расскажет ему о приготовлениях к свадьбе Нэнси, о нарядах, которые они с матерью купят, может быть, даже о разговоре с мистером Брауном, о том, как она сказала ему, что собирается вернуться в Бруклин. Напишет так, точно еще не получила двух этих писем, а сейчас вскрывать их не будет,

да заодно рассказала, как вы управились с зарплатами в Дэвисе. И что же, мисс Келли? Эйлиш понимала, что каждое слово мисс Келли наверняка заготовила заранее. Мысль же о том, что человек, который фотографировал их в куше, и которого она едва помнила, пришел в магазин мисс Келли и рассказал о ней, а потом эта новость полетела в Бруклин к миссис Кео, вмиг испугала Эйлиш. «А как только и у нее появилась новость, она сама мне позвонила», — продолжала мисс Келли. «Вот такие дела». «И что же она рассказала вам, мисс Келли?» «О, я думаю, вам это известно». «Что-нибудь интересное?» Эйлиш постаралась, чтобы в ее вопросе прозвучало презрение, равное тому, какое изображала мисс Келли. «Не пытайтесь водить меня за нос», — сказала та. «С большинством людей вам это удается, но со мной не пройдет». «Я не любительница водить кого-либо за нос», — ответила Эйлиш. «Да что вы, мисс Лейси, если вы все еще носите это имя». «Что это значит?» «Она рассказала мне все. Мир, как говорится, тесен». По злорадству, написанному на физиономии мисс Келли, Эйлиш поняла. Скрыть свою тревогу ей не удалось. Она затрепетала, представив себе, как Тони пришел к миссис Кео и рассказал ей об их женитьбе, но тут же подумала: «Нет, невозможно». Скорее всего, кто-то из людей, ждавших с ними тогда в магистратуре своей очереди, узнал ее либо Тони, или увидел в списке их имена и сообщил об этом, если не миссис Кео, то одной из ее закадычных подруг. Эйлиш встала. «Это все, что вы мне хотели сказать, мисс Келли?» «Все. Но я позвоню Мадж еще раз и сообщу, что побеседовала с вами. Как ваша матушка?» «Очень хорошо, мисс Келли». Эйлиш трясло. «Я видела, как после венчания этой Бирн вы обе садились в машину Джима Фаррелла. Выглядела ваша матушка неплохо. Я с ней давно уж не встречалась, но, по-моему, неплохо». «Услышав об этом, она очень обрадуется», — сказала Эйлиш. «О, не сомневаюсь», — ответила мисс Келли. «Теперь все, мисс Келли?» «Все», — подтвердила мисс Келли и, мрачно улыбаясь Эйлиш, встала. — Кроме одного. — Зонт не забудьте. Выйдя на улицу, Эйлиш порылась в сумочке и нашла письмо от судовой компании, где значился номер, по которому следовало позвонить, чтобы заказать место на лайнере. А дойдя до рыночной площади, заглянула в Годфрис и купила немного пищи, бумаги и конверты. Потом прошла по Кастл-стрит и спустилась по Кастл-хилл, в почтовой конторе. Сказала телефонистке номер, по которому ей нужно позвонить, и ее попросили подождать в будке в углу конторы. Когда телефон затренькал, Эйлиш сняла трубку и продиктовала клерку компании свое имя и прочие подробности. И тот нашел ее папку и сказал, что ближайшее судно отходит из Кова в Нью-Йорк в пятницу, послезавтра. Он может, если ее это устроит, забронировать для нее место в третьем классе, никаких доплат не потребуется. Эйлиш согласилась, и клерк назвал ей время отплытия и предполагаемую дату прихода в Нью-Йорк, после чего она положила трубку. Оплатив разговор, Эйлиш поинтересовалась марками для авиапочты. Таковые нашлись, она купила 4, отошла к столику у окна и написала за ним 4 письма. Отцу Флуду, миссис Кео и мисс Фортини. Перед ними она просто извинилась за опоздание и назвала день своего возвращения. Тони же написала, что любит его, соскучилась по нему и надеется увидеть его до конца следующей недели. Указала название лайнера и возможное время его прихода. Подписалась. А заклеив 3 письма, перечитала адресованное Тони, и ей захотелось порвать его. Однако она все же уложила и это письмо в конверт и отдала вместе с остальными почтмейстеру. Уже поднимаясь по Фрайери-Хилл, она обнаружила, что забыла на почте зонт. Но возвращаться за ним не стала. Мать мыла на кухне посуду. Услышав шаги Эйлиш, она обернулась. «Когда ты уже ушла, я подумала, что надо было и мне пойти с тобой. Это такое одинокое место». «Кладбище?» — спросила Эйлиш, присаживаясь за кухонный стол. «Ты разве не там была?» «Там, мама». Она думала, что сможет спокойно поговорить с матерью. Оказалось, нет. Слова не шли из горла, только тяжелые вздохи. Мать снова обернулась, чтобы посмотреть на нее. «Что с тобой? Ты чем-то расстроена?» «Мама, я должна была сказать тебе все, как только приехала. А приходится говорить сейчас. Перед возвращением я вышла в Бруклине замуж. Я замужняя женщина. Надо было тебе сразу сказать». Мать взяла полотенце, вытерла руки, потом аккуратно и неторопливо сложила его и подошла к столу. «Он американец?» «Да, мама. Из Бруклина». Мать вздохнула, опустила, словно ей потребовалась опора, руку на стол. Медленно кивнула. «Если у тебя есть муж, Эйли, ты должна быть рядом с ним». «Я знаю». Эйлиш заплакала, положив голову на руки. А когда спустя какое-то время подняла ее, еще всхлипывая, то увидела, что мать так и стоит, даже не шелохнувшись. «Он хороший человек, Эйли?» Эйлиш кивнула. «Хороший». «Впрочем, если ты вышла за него, он наверняка хороший. Я так думаю», — сказала мать. Говорила она мягко, негромко, успокоительно. Однако Эйлиш по глазам ее видела, какие усилия мать прилагает, чтобы не выдать своих настоящих чувств. «Я должна вернуться», — сказала Эйлиш. «Должна уехать завтра утром». «И ты столько времени скрывала это от меня?» — спросила мать. «Прости, мама». Эйлиш снова заплакала. «Ты вышла за него не потому, что тебе пришлось, не потому, что попала в беду. Нет. И еще скажи мне, не будь ты замужем, ты все равно вернулась бы туда?» «Я не знаю», — ответила Эйлиш. «Значит, утром тебе нужно сесть в поезд», — сказала мать. «Да, доеду до Рослера, а оттуда до Корка». «Я схожу к Джо Демпси, договорюсь, чтобы он подвез тебя поутру. Попрошу его приехать к 8, так у тебя будет побольше времени до поезда». Она замолчала. И Эйлиш увидела, что лицо матери стало вдруг страшно усталым. «А потом лягу. Я что-то совсем обессилела. Так что утром мы не увидимся. Поэтому я прощаюсь с тобой сейчас». «Но время еще такое раннее», — сказала Эйлиш. «Я предпочитаю попрощаться сейчас и только один раз». В голосе матери проступила непреклонность. Она подошла к Эйлиш, та встала, мать обняла ее. «Перестань плакать, Эйли. Если ты решила выйти за кого-то, значит, он человек очень хороший, добрый и ни на кого не похожий. Ведь он такой?» «Такой, мама». «Ну, стало быть, он подходящая для тебя пара, потому что ты и сама такая. Я буду скучать по тебе. Однако и он по тебе наверняка скучает». Эйлиш ожидала, что мать, которая уже подошла к двери и остановилась на пороге, скажет что-то еще. Но та просто смотрела на нее и какое-то время молчала. Наконец спросила: «Ты напишешь мне о нем, когда вернешься туда? Будешь рассказывать обо всех новостях?» «Я напишу о нем, как только приеду», — пообещала Эйлиш. «Если я скажу еще что-нибудь, то заплачу. Поэтому пойду к Демпси и договорюсь о машине», — сказала мать и вышла из кухни с достоинством, медленным размеренным шагом. Эйлиш посидела на кухне. Интересно, не знала ли мать все это время, что у нее в Бруклине есть мужчина? О письмах Эйлиш Кроуз так ни слова сказано и не было. Но ведь должны же они были где-то обнаружиться. Мать столь тщательно перебрала все вещи Роуз, и Эйлиш спросила себя: может быть, мать давным-давно продумала слова, которые произнесет, если Эйлиш объявит, что возвращается в Америку, потому что там ее ждет возлюбленный. Ей почти захотелось, чтобы мать рассердилась на нее или выразила разочарование, а так ее реакция породила в Эйлиш чувство, что последнее, чем ей хочется сейчас заниматься, это укладывать в молчание чемодан, понимая, мать лежит в своей спальне и прислушивается к каждому звуку. Она подумала, что стоит пойти повидать Джима Фаррелла. Но тут же сообразила, он же сейчас трудится за стойкой бара,